Глава первая. Над городом висел густой осенний туман. День шел за днем, лето кончилось, сентябрь сменился октябрем, желтели и опадали листья с кленов, а туман все висел, не рассеивался даже в самые ветреные дни, лишь становился более прозрачным и клочковатым, позволял разглядеть бледное солнечное пятно в прорехах низких туч. А потом опять сгущался непроницаемой пеленой, и город становился похожим на аквариум, наполненный мутной серой водой. Этот сумрак не могли рассеять даже газовые фонари, которые на центральных улицах не выключали днем. Мостовые были мокрые без дождя, капало с крыш, пахло плесенью, на древесных стволах вырастали яркие желтые грибы на бархатно-черных ножках. Здесь, в городе, никто не знал, что их можно есть, что это даже вкусно, если зажарить на краденом в оружейной рапсовом масле с краденой у зеленщика луковицей и смешать с казарменной овсянкой. Горожане считали их погаными, годными только для колдовских зелий, и обходили стороной. Вот и хорошо, потому что иначе на всех не хватило бы. 138 человек целыми днями бродили по городским улицам и скверам, собирали грибы. Больше заняться было нечем, потому что война вдруг закончилась. Этого никто не ждал. За 5 лет к ней так привыкли, что успели вообразить, будто она продлится вечно. И значит, можно будет и дальше жить одним днем, ни о чем не думая, ни о чем не заботясь. Какой смысл загадывать на будущее, если каждая новая минута твоей жизни может стать последней? На войне не было будущего и прошлого, только настоящее, сжатое в короткий миг. И казалось, это навсегда. Но война вдруг кончилась, поражением, победой или этого никто не понял. Людям ничего не стали объяснять, просто погрузили на корабли, полк за полком, и в путь. Прощайте дикие леса восточных колоний и белые пески Текхемета, ставшие красными от нашей и вражьей крови. Здравствуйте, туманные берега забытой родины. Солдаты вернулись домой. Но этим 138 возвращаться было некуда. Их разместили в казарме Баргейтского пехотного училища. Временно, пока не устроит жизнь. 3 помещения на 50 человек. Койки в 3 яруса. Тумбочка на 3, смена белья, паёк плюс горячий обед — вот все, что они заслужили за 5 лет войны. Но капитану Норберту Реджинальду Виттелли, лорду Анстету, было легче, чем остальным. Офицерам полагалось денежное пособие в 7 шиллингов 4 пенса в день, поэтому лук он мог не воровать, а честно купить у зеленщика. Пожалуй, и на масло хватило бы, но он решил экономить, потому что в мирной жизни о будущем полагалось заботиться с молоду. Да-да, именно с молоду. Это там, в дальних странах, Виттелли был старым бойцом, самым опытным из офицеров, лучшим разведчиком полка. А в каменных городских закоулках он вдруг оказался мальчиком-сиротой, без семьи, без дома, без работы и мирной профессии, без денег, без каких-либо жизненных перспектив. Известие о смерти отца пришло на 2-й год войны, в один из страшных дней штурма очередной крепости. Чудо, что оно вообще дошло, учитывая, как работала связь. Сумку с полевой почтой нашли под стеной водонапорной башни. К ней была прицеплена мертвая рука. Руку отцепили, почту разобрали, и, пожалуйте, господин лейтенант, тогда еще лейтенант, письмецо с родины в траурной каемочке. Это было так странно. Они в этой огненной каше все еще живы, а где-то далеко, в мирном отечестве, в своем родном имении, человек вдруг взял и умер, еще и по доброй воле, застрелился из охотничьего ружья. Разве не дурость? Тогда все удивлялись, приставали к Виттелли. А правда, что твой отец? Ну надо же, чего только не бывает на свете. Он не очень горько скорбел тогда. Даже скорее вообще не скорбел. Только удивлялся вместе со всеми. Каждый день рядом гибли люди, ставшие по-настоящему близкими. А отца он почти не знал. До 5 лет погибшую при родах мать заменяли няня и гувернантка. Потом были частный пансион для мальчиков и школа в Эрчестере. Оттуда они, 16-летние, золотая молодежь, цвет и надежда нации, изысканные, элегантные, иронично остроумные, эстетствующие юноши, Строем ушли на фронт, воодушевлять и вести за собой войска. Спустя полтора года из целого выпуска в живых остался один Норберт Веттелли. Сидел среди развалин Сандрийского казначейства на обломке статуи чужого бога, читал сухие строчки официального уведомления о смерти и пытался разбудить хоть какие-то чувства в своей душе. Вспоминал, как в раннем детстве гувернантка каждое утро за руку вводила его в отцовский кабинет здороваться и потом вечером прощаться. Кабинет казался тесным и мрачным. В нем царствовал огромный диван, обтянутый черной кожей. Диван напоминал злого водяного зверя. Маленький Берти его опасался. Хозяина кабинета он тоже опасался. Говорил с ним тихо и учтиво, как с чужим, и старался скорее ускользнуть. Иногда, если мисс Гладстоун докладывала, что «сегодня наш мальчик вел себя на удивление сносно», отец проводил ладонью по его щеке. У него была жесткая, всегда холодная рука. Месяца через четыре пришло еще одно официальное письмо от адвокатов о том, что родовое имение Анстед-Холл ушло с молотка со всем имуществом. Отец застрелился из-за карточных долгов. Он был полностью разорен. Это известие лорд Анстед воспринял еще более равнодушно. Он вообще не понимал, каким боком его касаются все эти имущественные дела, почему они должны вызывать у него интерес, ведь его самого совсем скоро не станет на этом свете. Но прошло еще несколько лет. Поневоле пришлось понять. Жизнь в казарме была вольная и буйная. 138 головорезов, не страшащихся ни божьего гнева, ни городских властей, собрались под одной казенной крышей. Они пили, буянили, портили военное имущество и дурно влияли на курсантов. Бедный начальник училища, пожилой полковник Коберн, за всю свою долгую жизнь, так и не узнавший настоящей войны, был в ужасе, но поделать ничего не мог. Фронтовики соглашались подчиняться семерым офицерам, разделившим с ними кров, и в их присутствии даже бронились тише обычного. Пожалуй, они сумели бы навести порядок в казарме. Но зачем себя утруждать? Война кончилась, а без нее жизнь утратила привычный смысл. Еще не научившись заглядывать в отдаленное будущее, Веттелли пока желал только одного — уйти из казармы. Он устал, постоянно ныли старые раны, он чувствовал себя старым и нездоровым, а на бирже ему каждый раз говорили: «Увы, для этой должности вы слишком молоды, но не огорчайтесь, какие ваши годы, все еще впереди». С работой в городе была беда. Примкнуть к очереди из фронтовиков несколько раз пытался и Веттелли, но рядом стояли здоровенные мужики из числа уволенных портовых рабочих, фабричных грузчиков и заводских молотобойцев. При таком богатом выборе хозяева даже глядеть не хотели на бледного и худосочного юношу аристократичной внешности, которую плохо скрывал поношенный офицерский мундир без шевронов. Да, со знаками отличия, условно демобилизованным, пришлось расстаться, всем до единого. По крайней мере, половина из них, Веттелли в том числе, хотели бы остаться на службе. Кто любил это дело, кто привык, а большинству просто некуда было податься. Но так уж удивительно совпало, что каждому из 138 довелось участвовать в двухлетней осаде неприступной такхимецкой крепости Кафет. Что-то странное творилось там, недоброе, из разряда тех явлений, о которых не говорят после заката, да и вообще стараются лишний раз не вспоминать. Приказ командования был однозначен — уволить всех непосредственных участников Кафетской осады, в каких бы ни состояли званиях и чинах, и впредь на службу не принимать не только самих, но и потомков их до третьего колена. Вот и осталось капитану Веттелли обивать порог трудовой биржи, а в промежутках собирать на туманных городских улицах желтые блестящие грибы. Бессмысленная, тоскливая жизнь. Зачем она нужна? Пятый день он думал о... Нет, не о самоубийстве, конечно. Это было бы недопустимой глупостью — выжить в стольких боях, а потом последовать дурному примеру почти незнакомого отца. Веттелли думал об отъезде. Куда? Да какая разница? Лишь бы подальше от казармы с ее буйными обитателями, от Баргейта с его странными холодными туманами, дающими знаменитым столичным 100 очков форы, от Старого Света, измученного войной, от цивилизации вообще. Скопить денег на билет, а может записаться в команду, если повезет, или в конце концов ограбить кого, сесть на океанский корабль, а дальше... А дальше ни о чем думать не придется, потому что в пути он наверняка умрет, ведь на море его всегда тошнит. Последняя мысль Виттелли особенно успокаивала. Нет, он пока еще ничего не решил окончательно и время от времени переключался с дорожных планов на другие мысли. О том, что урожай сегодня неплох, что желтые и красные кленовые листья, распластавшиеся по мокрой мостовой, напоминают картины модных живописцев, и это очень красиво, жаль некому показать, потому что в казарме мало кто интересуется такими вещами. Что если как-то продержаться этот год, то летом можно будет записаться в университет. Вроде бы правительство готово оплатить фронтовикам первые два семестра обучения. Так думал капитан Виттелли. Но ноги сами, без участия разума, влекли его в припортовые кварталы, где между серыми стенами домов уже проглядывали размытые туманом очертания корабельных мачт. Именно там, неподалеку от порта, возле открытой двери кондитерской, подкованным трехрогим фонарем и произошла встреча, изменившая, наконец, его тоскливую и бессмысленную жизнь. Он как раз стоял у фонаря, ловил носом волну теплого, наполненного ароматом корицы воздуха, идущего от раскрытой двери, и мучительно решал. Разориться на горячую булочку или ограничиться казенным обедом, который был давно, и ужином, который наступит не скоро. Разум говорил, булочка с корицей — это роскошь, без которой вполне можно обойтись, тем более что сегодня еще предстоит непременно потратиться на теплые носки, иначе завтра он без них точно простудится. Но желудок требовал свое, ему не было никакого дела до носков. Неизвестно, сколько бы еще лорд Анстад терзался булочно-носочными противоречиями и чем бы решился вопрос, но тут его окликнули. Голос был хорошо знакомым, а интонация оживленной до развязности. «Ба! Капитан Виттелли! Какая встреча! Не знал, что вы до сих пор торчите в Баргейте. Здесь никого из наших не осталось. Все разъехались по домам. Ах да, забыл, что вам больше некуда податься. Как хорошо ли устроились? Или все еще в казармах? Что-то бледный у вас вид, капитан. Можно подумать, вас чепиди покусала. Что вы с собой сделали?» Чепиди. Разновидность индийских вампиров. Имеют вид обнаженных женщин, входят в дома спящих мужчин и высасывают их кровь из большого пальца ноги. Жертва остается в живых, но чувствует себя опустошенной и отравленной. В довершении этой бесцеремонной речи Виттелли дружески хлопнули по плечу. Да, это тоже была забавная примета мирного времени. Прежде лейтенант Туксли, а это был именно он, не позволил бы себе обратиться к своему капитану столь вольно. Тем более, что они никогда даже не приятельствовали. Их отношения оставались доброжелательно официальными. Сказывалась почти десятилетняя разница в летах, да и Виттелли, будучи несколько замкнутым по характеру, предпочитал старых школьных друзей новым армейским и к сближению не стремился. Но если бы его попросили назвать лучшего из своих офицеров, он бы, не задумываясь, остановил выбор на Фердинанде Токслие. Уроженец южных материковых провинций, сын школьного учителя, он был отличным солдатом, толковым подчиненным, человеком простым и компанейским в общении, надежным и бесстрашным в бою. Была в нем та особенная лихая удаль, что чаще можно наблюдать у жителей континента и так редко у холодных и сдержанных альбионцев. Поднять бойцов в атаку? Привести в чувство впавших в панику новобранцев, жестко пресечь мародерство, остановить пьяную драку, встать между разъяренными дуэлянтами, предпринять отчаянную дерзкую вылазку неприятелю в тыл — это все Токслей. В полк Виттелли прибыл на год позже Токслия, Вместе прошли почти всю войну, но ближе к концу их пути разошлись. И теперь неожиданная встреча обрадовала обоих. Уставший от одиночества Норберт легко простил однополчанину моветон, и его слова «О, лейтенант, счастлив вас видеть!» были вполне искренними. А больше он ничего не успел сказать, потому что из кондитерской хлынула новая волна восхитительно ароматного тепла. Несчастный желудок свело голодной судорогой, а весь окружающий мир пополз куда-то вбок и окончательно канул в туман. Спасибо, рядом оказался фонарный столб, и Виттель успел уцепиться за него, иначе, пожалуй, не устоял бы на ногах. А может, не столбу вовсе, а лейтенанту Токсли он был обязан тем, что все-таки устоял. Именно его округлившееся рыжеусое лицо было первым, что проявилось из тумана перед Виттелли. Его руки он почувствовал у себя на плечах, и его встревоженный голос услышал. «Боги милостивые, капитан, да что с вами? Вы здоровы?» «Вполне», — заверил Виттелли хрипло и понадежнее уцепился за столб. Лейтенант Токслей ему не поверил. «Да на вас лица нет. Определенно, я не могу оставить вас в таком состоянии. Здесь холодно, идемте куда-нибудь. Ах, да вот хоть в кондитерскую, что ли. Надеюсь, у них подают кофе». Желудок вновь болезненно сжался, и мир поплыл. «Послушайте, вы сможете дойти?» «Разумеется», — бодро пообещал Виттелли, хотя втайне затосковал, что сейчас придется расстаться со спасительным столбом. К счастью, его поддержали за локоть. В кондитерской было умопомрачительно прекрасно. Перед носом возникли две булочки — марципановая и с корицей. И еще маленькая белая кофейная чашка. От нее шел пар, на темной поверхности плавала светлая пенка. У девушки-официантки было обеспокоенное лицо. Потом откуда-то появилась пожилая хозяйка и сказала сердито: «Что это вы здесь глупостями занимаетесь? Понимать же надо!» Ушла, а некоторое время спустя вернулась с тарелкой жареной колбасы, залитой яйцом. Поставила перед капитаном, робко провела ладонью по его изрядно обросшей макушке, всхлипнула и скрылась из вида. «У нее сын погиб в Такхимете под Биджурой», — пояснила официантка тихо. «Да, там много народу полегло», — согласился Токслей. «Едва не половина нашего полка». Виттелли их почти не слушал. Ему не хотелось вспоминать Биджуру. Он вспоминал, сколько лет назад в последний раз ел жареную колбасу с луком и яйцом. Получалось, что очень давно, в первые дни мобилизации. Просто удивительно, как мало надо человеку для счастья. Достаточно колбасы, булочек и чашки кофе. Жизнь, четверть часа назад казавшаяся беспросветной и ненужной, вдруг стала очень даже ничего. В голове прояснилось, и туман перед глазами рассеялся без следа. «Вам лучше?» — обрадовался лейтенант Токслей. «Так расскажите же, наконец, что с вами творится? Честное слово, это был похоже на голодный обморок». Рассказывать не хотелось, промолчать было бы невежливо. Слова поначалу подбирались плохо. Из-за тонкой перегородки доносились сдержанные женские всхлипы. Акустика в кондитерской оказалась лучше, чем в оперном театре. На кухню было слышно каждое слово, произнесенное посетителями крохотного торгового зала, и наоборот. Виттелли как мог коротко и даже не без юмора, вдруг прорезавшегося невесть откуда, обрисовал свое нынешнее положение, включая дилемму «булочка-носки». На этом месте из кухни донесся трагический вопль. «Ах ты, Господи, знала бы я, что он там под дверью топчется! Что же не вошел-то?» Токсли слушал и мрачнел все больше. «Это гоблины знают что!» — сказал он. «Мы 5 лет кормили падальщиков и гулей ради интересов альбионской короны, а когда это безумие кончилось, нас бросили на произвол судьбы, будто старый хлам. Они должны были позаботиться о трудоустройстве отставных офицеров-кофеотцев, назначить на соответствующие гражданские должности. Они ведь гарантии давали, демоны их подери». «Давали», — согласился Виттелли с усмешкой. Ему в самом деле было забавно. Но есть еще такая неприятная штука — 23-летний возрастной ценз. Те должности, которым я соответствую по званию, не могу занять по возрасту, а те, на которые по возрасту прохожу, не соответствуют капитанскому званию, поэтому мне никто не обязан их предоставлять. А через несколько лет срок действия указа об условных отставниках Кафёта истечет, и мне вообще ничего не будет причитаться. Замкнутый круг. Ну и пусть, выберусь как-нибудь. Он легкомысленно махнул рукой. После сытной еды будущее заиграло неоправданно розовыми красками. Вот только надолго ли? «Послушайте, капитан!» Токслей вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Ведь я знаю, что с вами делать! Бросаете этот ужасный туманный город! Едемте со мной в Гринторп!» Случайное совпадение или перст судьбы, но название это было Виттелли хорошо знакомо. Из деревни Гринторп, которая находилась в графстве Эльчестер, была родом его няня, миссис Фэбс. Будучи особой и весьма словоохотливой, она часто пускалась в воспоминания о родных краях, и в ее бесконечных рассказах фигурировали посевы ячменя, стада коров, кладбищенские призраки и чрезвычайно зловредные богарты, от которых ночью никакого покоя, если забудешь положить под матрас ветку можжевельника. «Что же я стану делать в Гринторпе?» — удивился Виттелли. Он имел небогатое представление о мирной жизни вообще, а уж о мирной сельской жизни и вовсе никакого. «Я совершенно чужд этого, как его, земледелия и животноводства». В памяти всплыло что-то из экономической географии. Но Токслей от его слов только отмахнулся. «Никакого земледелия, никакого животноводства, обещаю. В Гринторпе открыта частная школа с пансионом для мальчиков и девочек, своего рода педагогический эксперимент. Так называемое совместное обучение. Весьма престижное заведение, надо отметить. Возможно, попало в модную струю. Обещает стать вторым Фалфордом или даже Эрчестером. Разумеется, я имею в виду не качество обучения, а учеников. О качестве можете судить сами, узнав, что в штате, к примеру, состоит ваш покорный слуга». Токслей поклонился и шумно рассмеялся собственной шутке. Лорд Анстед слушал и недоуменно моргал. В педагогике он смыслил не больше, чем в сельском хозяйстве. «Директор, добрый знакомый моего старика, прекрасно ко мне относится. Уверен, он и вас хорошо встретит. Нам как раз срочно нужен преподаватель военного дела для мальчиков. Он предлагал ставку мне, но меня от всего военного уже тошнит. Предпочитаю ограничиться физическим воспитанием. Гимнастика, гребля, регби, крикет, фаербол и прочие мирные забавы. А для вас эта должность придется как раз кстати. Вы согласны?» «Да, нет». Виттелли не знал, что ответить. «Я совершенно не умею обращаться с детьми. У меня же нет никакой подготовки, специального образования». «О-о-о!» — перебил Токслей, не дослушав. «И это мне говорит лучший выпускник Эрчестера за 5 предвоенных лет». «Да-да, не удивляйтесь, о ваших интеллектуальных заслугах мы все были прекрасно осведомлены. Тут уж благодарите ваших покойных однокашников. Они в свое время любили язвить. Почувствует кладбищенский гуль разницу между первым эрчестерским выпускником и последним, когда вы попадете ему на зуб». «Да, что же касается детей, так это те же новобранцы, вся разница, что еще не научились пить и, сбежав в самоволку, таскаться по девкам. Порой эти юные негодяи тоже бывают буйными. Но с вашим-то опытом и хладнокровием вы обуздаете их в 2 счета, уж поверьте». Виттелли вскинул на сослуживца удивленный взгляд. Нет, насчет опыта и хладнокровия тот, похоже, не иронизировал. Что ж, возможно, со стороны это выглядело именно так. А Токсли продолжал убеждать, хотя нужды в том уже не было. Виттелли всеми зубами и когтями готов был вцепиться в любую возможность хоть ненадолго покинуть проклятую казарму, просто не успевал вставить слово в экспрессивный монолог лейтенанта, а перебивать было неловко. «Право, капитан, напрасно вы сомневаетесь. Что вам стоит хотя бы попробовать? В Баргейте вас ничего не держит. Съездим в Гринтор, поглядитесь, вам там непременно понравится, это воистину сказочное место. Представляете, там еще сохранились феи в старом замковом парке. Не знаю, как они выносят наше шумное общество, На должность вас примут. У старика Инджерсола, нашего директора, положение безвыходное. Занятий по военному делу не было с начала триместра. Пробовали приспособить отставного полковника Честера Гримслоу из деревенских. Но кроме муштры он ни в чем не разбирается. А еще он в маразме и не дурак выпить. Представьте, в школе идут занятия, а он выведет класс во внутренний двор, построит в три шеренги и гоняет кругами под строевую песнь, да еще требует, чтобы орали громче. Глуховат, не слышно ему. Ну, наши оболтусы и рады стараться. Смех и грех. Учителя стали жаловаться, что нет никакой возможности работать. Полковника вежливо спровадили, а замены пока не нашлось. Удивительное дело при нынешней-то безработице. Сама судьба приготовила это место именно для вас, не иначе. Тут главное зацепиться, ведь всего-то год-другой пересидеть. Здоровый климат, деревенская еда, отдельная комната. А в этом тумане после вашего ранения вы и далее-то не протянете, уж поверьте, знаю, о чем говорю. Вы и сейчас больше похожи на призрака, чем на живого человека. А впереди зима. Да и что вы, собственно, теряете? Ей-богу, не узнаю своего капитана. Что с вами сталось за какие-то 4 месяца? Ну, вы согласны?» На кухне затаили дыхание. «Да», — кивнул капитан коротко. «Да, конечно». Можно подумать, у него был выбор. К тому же он уже 10 лет не встречал фей. В кондитерской они провели еще час, беседуя на отвлеченные темы. То есть болтал в основном Токслей, Вителли больше слушал. Уходить не хотелось. Там за дверью был чужой, враждебный, отравленный туманом город, а здесь на окнах цвели белые, розовые и красные цикламены. Виттелли считал их главной составляющей домашнего уюта, потому что именно эти цветы выращивала в своей комнате няня, миссис Фэпс. Интересно, жива ли она? Надо будет расспросить в деревне. Слушать собеседника становилось все труднее, мысли уплывали. Да вы совсем носом клюете. — заметил Токслей. — Давайте-ка поступим так. Сейчас отправимся в вашу казарму, заберем вещи и ко мне. Я на ночь снял номер в отеле. Не бог весть, какие хоромы, но как-нибудь разместимся. А в 6:30 поезд до Эльчестера. От него до Гринтерпа 26 миль, но это пустяки. Я оставил в Эльчестере винификар. — У вас есть винификар? Вежливо поинтересовался Виттелли. Он знал, что владельцам этих новомодных самодвижущихся транспортных средств обычно нравятся подобные вопросы. Но Токслей в ответ рассмеялся. «Ну что вы, откуда? За 2 месяца на такую роскошь не накопить даже в благословенном Гринторпе. Старик Инджерсел одолжил мне свой. Он обожает технические новинки, но пользоваться ими толком не умеет. Пару раз даже врезался в столб. Вам уже доводилось ездить на винификаре?» Виттелли покачал головой. «Когда бы?» «Только на броневике». Самоходная повозка под таким названием появилась на Такхемецком фронте в последний год войны. Это было огромное, рычащее, громыхающее железом, плюющееся огнем чудище вроде уложенной на бок осадной башни. В движение его приводила та же магия, что оживляла боевых големов. Только големы при всей своей безмозглости умели действовать самостоятельно. Броневиком же управлял спрятанный внутри человек. Те же големы просто не соображали, что эта штука сильнее и надо от нее убегать. «Ну, сравнили броневик с винификаром», — воскликнул лейтенант сукоризный. «Это же совершенно разное ощущение. Но ничего, завтра и прокатимся. А теперь пойдемте, пойдемте, пока вы не уснули за столиком». Манеры Токслея с каждой минутой становились все более и более покровительственными, но Виттелли это нисколько не смущало, не коробило. Наоборот, приятно было верить свою расшатанную судьбу в чьи-то руки, которые могли привести его к новой, незнакомой, но наверняка счастливой жизни. Однако жизнь старая, страшная и надоевшая до тошноты не спешила отпускать своих пленников. Казарма, благодаря своим условно демобилизованным обитателям, и без того не была тихим местом. Теперь же в ней царило странное, нездоровое оживление. Быстро собравшись и доложив дежурному офицеру об убытии, больше прощаться было не с кем, Виттелли уже направлялся к выходу, но тут к нему подскочил один из солдат, от которого несло выпивкой и почему-то чесноком. «А, господин капитан!» Солдат рассмеялся криво и пьяно. «Что, с вещичками и на выход? Испугались, ага! Бегите, бегите! Да только от него не убежишь! Не надейся, капитан Витал, не удерешь, сволочь!» Тут, видно, до солдата, несмотря на пьяный угар, дошло, что он наболтал лишнего, и удрать попытался он сам. «Стоять!» — приказал Виттель. Нет, страшно ему не стало, стало отчаянно любопытно. «А ну-ка давай толком! Чего я испугался? Кто меня достанет?» «А то вы сами не...» — начал было солдат и вдруг просиял. «Что? Правда? Не знаете? Ну так я вам расскажу!» Похоже, роль дурного вестника привела его в полный восторг. «Сержант Барлоу вернулся, вот кто! Видели его? Да я сам лично видел. Белый, страшный, и нож из глаз торчит. Уж на что он мне лучший друг, прямо как брат родной был. И то я... Короче, тебе, капитан, теперь точно не жить!» Оборвав сам себя, победно заключил солдат. «Убийца! Я так смекаю, за тобой он пришел, больше не за кем!» Смеяться Виттель не хотел, это вышло невольно. «Убийца! А кто здесь, скажите на милость, не убийца? 138 убийц, один к одному. Даже 139 с лейтенантом Токслием. Или все 140, считая воротившегося из небытия сержанта. Судьба свела их 2 года назад уже в песках. Сержант Барлоу был переведен в роту капитана Виттелли, и сразу стало ясно, что он за птица. До войны он днем работал на скотобойне, а по ночам, поговаривали, выходил на большую дорогу, промышлял по почтовым дилижансам. Храбр был до полного пренебрежения своей жизнью, и чужие ценил не выше. Сержант воровал и врал, сквернословил, пренебрегал личной гигиеной, мародерствовал, пререкался с офицерами и, если тех не оказывалось поблизости, в бою всегда добивал раненых. В роте его боялись и смертно ненавидели. А еще сержант был заговорен от пуль. Об этом глухо шептались в казармах, но Виттель поначалу не верил, и напрасно. Уже после того, как удалось организовать перевод Барлоу в дисциплинарную роту за кражу полкового имущества, лейтенант Касперс, хлебнув лишнего, по-дружески рассказал своему командиру, как они со старшим сержантом в одном из боев почем зря полили этому ублюдку в спину, едва не подстрелили 2 своих, а Барлоу хоть бы что. «Ну ладно, я не бог весть какой стрелок», — удивлялся лейтенант. «Но Эггерт из 10 шагов всаживает 6 пуль в почтовый конверт. Он-то как мог промахнуться?» «Нет, не обошлось тут без колдовства, уж поверьте, капитан. Эх, штыком надо было. 2 заклятия на 1 рыло не наложишь». Солнце тогда палило так, что больно было касаться песка незащищенной кожей. Воды и еды не хватало, зато выпивки почему-то было в волю. Люди теряли человеческий облик. В те дни капитана Виттелли охватило состояние странного безразличия. Ему казалось, что чувства в его душе умерли, все до единого. И страх тоже умер, уже ничто и никогда не сможет его напугать. Но даже по его спине пополз тогда холодок, потому что доподлинно известно, есть такое колдовство. Но известно и то, какова ему цена. Нормальный человек предпочтет 10 раз умереть, чем решиться на подобное. «Гарри, я вас умоляю, никому и никогда больше не рассказывайте об этом случае, даже если еще сильнее напьетесь». «Не приказал», — попросил он тогда лейтенанта. «Не хватало вам с Эггерти из-за этого выродка попасть под трибунал». А потом вздохнул и добавил с нескрываемым сожалением. «И правда, надо было штыком». Да, 2 года спустя ему пришлось снова о том пожалеть. «Что? Барлоу?» Это подошел лейтенант Токслей. Ему надоело ждать у двери. «Наш Барлоу? А я слышал, будто бы он помер где-то за морем или уже по пути из Токхимета». «Помер», — подтвердил Виттель со вздохом. «А теперь вот вернулся упырь, говорят. Уж не знаю кем, призраком или...» Тут ему снова стало смешно. Должно быть, на нервной почве. упырь стал упырем. Упырями называли тварей, похожих на вампиров и имеющих те же повадки. Прозвище свое Барлоу получил уже будучи известным в солдатских кругах под именем Упырь, за какой-то из своих подвигов загремел в дальние колонии. А там, в кошмарных джунглях восточных колоний, водились свои вампиры, виталы, неуловимые, хищные, смертельно опасные для всего живого. И там же служил юный лейтенант Виттелли, лучший разведчик полка. Прозвище прицепилось к нему в первые же месяцы службы, и не только из-за созвучия слов. Поначалу Виттелли не возражал, пока однажды в ночной разведке его отряд с этими самыми виталами не столкнулся нос к носу. Тогда и обнаружилось, что обычных защитных кругов кладбищенские твари даже не замечают. Людей спасло лишь чудо в лице злобных местных комаров и нового полкового врача, заставившего всех поголовно под страхом гауптвахты намазаться какой-то кошмарной новоизобретенной мазью из смеси дегтя, касторового масла и еще каких-то жутких ингредиентов. Мазь воняла так, что лейтенант Виттелли пришел в ужас. «Да как же мы в разведку пойдем? Мятежники нас за милю носом учуют!» «Можно подумать, ваши мятежники когда-нибудь нюхали бальзамический линемент». Отмахнулся Эскулап и намазал лейтенанта собственноручно, еще не догадываясь, что спасает его не только от гнойных ран, но и от кровожадных тезок. Виталам его снадобье пришлось настолько не по вкусу, что один, успевший лизнуть, даже сдох. После той страшной вылазки лейтенанта Норберта Виттелли свои так больше никогда не называли. Но прозвище не забылось. «Нашла коса на камень! Связался упырь с Виталом!» Слышал Виттелли у себя за спиной там, на корабле. «О, как! Вернулся!» — присвистнул Токсли, но потом благоразумно рассудил. «Ну, упырем-то вряд ли. Пишут, морская вода им страшнее чеснока или осины, а там ее было целое море. Призрак? Призраком тоже просто так не сделаешься. Вы не знаете, от чего он помер?» «Знаю, конечно», — ответил Виттелли тоном вполне легкомысленным. История начинала ему надоедать, и желание ее обсуждать пропало. «Это я его и убил, собственноручно. Тело утопили, капитан корабля велел». «Ну что, идем?» Но лейтенанту хотелось подробностей. «Ах, да еще на корабле дело было, когда мы шли из Токхимета в Старый Свет. Однажды к ночи Барлоу вдруг совсем взбесился. То ли белая горячка, то ли окончательно спятил. Бегал, орал, что кругом одна нежить, зарезал трех матросов зачем-то. Пытались его поймать и связать, куда там. Ну и пришлось мне принимать меры, он же еще под моим командованием состоял». Несмотря ни на что, явление призрака Барлоу Виттелли не встревожило. Он, конечно, сообщил полковнику, чтобы обратились в отдел магической безопасности, но новые радостные впечатления вскоре вытеснили эти новости. Сначала была ночевка в маленьком отеле под вывеской «Домашний уют». Более искушенный постоялец непременно отметил бы, что хозяева выдают желаемое за действительное, потому что в номерах холодно и пыльно, кровати жесткие, подушки комковатые и очень дурная кухня. Однако лорд Энстед с ними не согласился бы. Он счел ночлег восхитительным, ведь в номере имелся розовый цикламен в горшке, шерстяной плед в крупную клетку, а горничная принесла в постель грелку. Грелку, подумать только! Он давно забыл, что такие вещи существуют на свете. Наутро двухместный кэп повез их на вокзал, и из окна город больше не казался враждебным всему живому. Наоборот, приобрел притягательную таинственность. Виттелли даже удивился, как мог он прежде не замечать его, пусть не яркой, но несомненной красоты, скромно прикрытой вуалью тумана. Но когда поезд, прогромыхав по мосту через реку, выкатился на холмистую, все еще зеленую равнину, освещенную неярким осенним солнцем, и воздух вокруг сделался столь прозрачным, что видно было миль на 30 вперед, Виттелли почувствовал такое облегчение, будто с плеч свалился груз, который он носил на себе так долго, что успел привыкнуть к тяжести и позабыть о ней. В песках пустыни капитан Виттелли возненавидел солнце как злейшего врага, Кто бы мог подумать, что так скоро будет рад увидеть его вновь. Из любопытства он открыл окно и оглянулся на покидаемый ими Баргейт. Но не увидел ничего, кроме гигантского белесого кокона, расползшегося по равнине по ту сторону реки. Странно. Получалось, что беспросветный баргейтский туман — это какое-то сугубо местное явление. За пределы городской черты оно не продолжалось. Интересно, это из-за низменного расположения города и слишком большого выброса в воздух водяных паров, или тут имело место что-то иное? А что? Не исключено. За годы войны Соединенное Королевство нажило себе немало врагов не только в колониях, но и в Старом Свете, так что проклятие никого бы не удивило. «Надо будет непременно уточнить при случае», — сказал себе Виттелли и сам удивился. Еще вчера его совершенно не занимали вещи столь отвлеченные. Но туман и туман. Какая, казалось бы, разница, что ему причиной? Природа, магия или промышленная революция? А окно почти сразу пришлось закрыть, потому что из-под сиденья вылезло некое невзрачное существо, принадлежащее, видимо, к особой, железнодорожной разновидности Брауни, и осведомилось, в своем ли сэры уме. Умные люди, каковых ему изредка, но все же доводилось встречать, не стали бы выстуживать вагон, ведь на дворе не лето, пояснило оно. С маленьким народцем шутки плохи, это всем известно. Поэтому Виттелли не стал спорить, окно покорно закрыл и извинился, пообещав к следующей поездке непременно поумнеть. Существо удалилось к себе под лавку, благосклонно кивнув, а Виттелли неожиданно обнаружил в ладони бронзовую монетку. Она оказалась затерта настолько, что на ней было не разобрать ни одного значка. Зато у края была пробита дырочка для шнурка. «Ого, да вам везет!» Присвистнул Токсли при виде находки. «Подарки маленького народца обычно оказываются сильными охранными амулетами, и мало кому удается их заполучить. Храните и не вздумайте потерять!» Виттелли повесил монету на шею и порадовался, как, кстати, она пришлась, будто заполнила собой неприятную пустоту. 5 лет на этом месте висел смертный медальон, но при демобилизации его пришлось сдать. Дорога до Эльчестера заняла 5 часов. В этом графстве Виттелли уже доводилось бывать в юности. Довольно милый, но ничем не примечательный городок, выросший в начале века вокруг ткацкой фабрики Хардмана, на месте старого имения графов Эльчестеров, тоже проданного когда-то за долги. Интересно, теперь и в Анстед-Холле откроют фабрику? Жаль, это погубит сад. Отстраненно, без эмоций, подумал Виттелли. С садом у него не было связано никаких личных воспоминаний, за исключением крупной мраморной лягушки, примостившейся на камне посреди затянутого ряской пруда. Вот лягушку в самом деле было жаль. «Прошу, капитан, вот она, краса и гордость Гринторпа. 50 миль в час, система магической защиты от гремлинов и глашенов. Немного помят, но работает исправно». Токсли сделал широкий приглашающий жест, и Виттелли наконец обратил внимание на открытый серый винификар, примостившийся у станции под полосатым тентовым навесом. Сердце радостно застучало в предвкушении чего-то необычного. Виттелли всегда был равнодушен к разного рода модным новинкам, но прокатиться на винификаре ему хотелось давно. Он встречал эти машины несколько раз на улицах Баргейта. Они ворчали, будто маленькие чудовища, и мигали бледными желтыми фонарями, похожими на глаза. Они выходили из тумана и уходили в туман. Ползли медленно-медленно, не используя и 1/4 части своих лошадиных сил. Но если разогнаться, в рекламе обещали чувство полета, и именно его Виттелли и мечтал испытать. Однако за несколько месяцев лихим водителем Токсли не стал, и вышла просто приятная поездка. Стоял очень теплый для середины октября день. Солнце проглядывало сквозь легкую дымку, рассеивалось в кронах деревьев, наполняя воздух мягким, янтарного оттенка сиянием. Дорога шла через желтеющие и багряные рощи, петляла между холмами, все еще по-летнему зелеными, украшенными кольцами белых и серых валунов. Хранителей памяти о народах, обитавших под ними до прихода в эти края человека. Впрочем, с употреблением прошедшего времени в последней фразе согласились бы не все. Магическое сообщество так и не сделало официального заявления о том, покинуты холмы Соединенного Королевства их исконными обитателями, Фейри, или те затаились внутри, исказив пространство и открыв выход в какой-то из соседних миров. Простые же деревенские жители единодушно утверждали, что маленький народец продолжал жить в холмах, рассказывали о встречах с их жителями, иной раз даже жаловались властям на подмену младенцев. Только власти почему-то не верили, ведь если признать проблему, ее надо будет как-то решать. «Подождите, как вы сказали?» Вдруг во время разговора воскликнул Токсли, притормаживая. «Миссис Фэбс из Гринтерпа? Да уж не та ли Пегги Фэбс, у которой наши повара берут зелень и овощи для школьной кухни?» «Да! Ой!» — воскликнул Виттелли. «Да, мою няню звали... зовут Пегги, а ее покойного мужа звали...» «Бенджамин! И в день тезаименинства королевы его поднял на рога бык!» — победно закончил лейтенант. «Удивительное совпадение. Вижу в нем перст судьбы. Оставлю вас как раз у миссис Фэбс. Сам тем временем переговорю с директором, а потом вернусь. Согласны?» Виттелли еще раз кивнул, и оставшиеся 7 миль до Гринтерпа все перебирал в уме варианты, как лучше представиться, чтобы няня сразу поняла, кто он такой и зачем явился к ней домой. А все его заготовленные речи пропали даром. Миновав каменный арочный мостик через широкий ручей, Винификар выкатился на очаровательную, украшенную поздними цветами деревенскую улицу и остановился перед небольшим домиком красного кирпича под тростниковой крышей, 5-м или 6-м от края. К дому вела тропинка, выложенная крупными булыжниками. Вдоль нее тянулась живая изгородь из самшита. У крыльца, рядом с синей садовой лейкой, сидел солидный рыжий кот и умывался, а на окнах белели, розовели, аллели цикламены. Все как и должно быть. Если бы Токсли не указал на дом миссис Фэбс, Виттелли нашел бы его сам. Он отыскал в себе силы постучать, хотя долго топтался перед дверью в нерешительности, все перебирал в уме приветственные фразы. Но распахнулась дверь, и он не успел рта раскрыть. «Добрые боги! Берти! Мальчик мой! Это ты!» Она узнала его сразу, с первого взгляда. Ей не помешали 16 лет разлуки и то, что ребенок превратился во взрослого мужчину, прошедшего войну. И он ее узнал. Но ему было куда как проще. Няня вообще не изменилась. Он-то ожидал встретить седенькую старушку, согбенную болезнями и невзгодами. А перед ним стояла его собственная няня, такая, какой он видел ее в последний раз. Клетчатое платье, белый передник, серая шаль. Округлое лицо почти без морщин, светлые волосы узлом. Разбери-ка, есть ли в них седина. Ну, конечно, так оно и должно было быть. Если посчитать, то за прошедшие годы отряхлеть миссис Фэбс никак не могла. Просто 5-летнему человеку 30-летняя женщина кажется очень-очень взрослой, а 16 лет представляются целой жизнью. Но в первый миг Виттелли показалось, будто он таинственным образом попал в собственное прошлое. А потом ему было уже не до размышлений и ощущений, только отвечай на вопросы. Не так-то просто уместить в короткий рассказ почти 20 лет жизни, успевая при этом отдавать должное и ростбифу, и сливовому пирогу со взбитыми сливками. «Вчера растопила камин, утром глядь, вся решетка в саже». «Ну, думаю, Пегги, затевай-ка ты скорее пирог, гости будут». «И верно, и какие гости-то, какая радость! Вот и не верь после этого приметам». От подзабытых, но таких привычных звуков няниного голоса, прикосновений ее рук, от запахов домашней еды и мурлыканье рыжего кота Чарльза, в душе Берти Виттелли воцарилось такое безмятежное счастье, что рассказ о прошлом вышел веселым. Он ничего не пытался приукрасить специально, память сама выдавала только приятные воспоминания. Но Пегги Фэбс была не глупой женщиной. Ей достаточно было просто взглянуть на своего измученного войной воспитанника, чтобы догадаться о реальном положении вещей. «Не представляю, как сэр Коннелл мог так с тобой поступить!» — горестно вздыхала она. ты проливал кровь за нашу страну, а он в это время проигрывал в карты твое будущее. Как он мог? Как он мог?» «Наверное, думал, что я не вернусь», — пожал плечами Виттелли. Он по-прежнему ни о чем не жалел и отца не осуждал. Ему было все равно. Я и сам так считал тогда. «Ах, да ни о чем он не думал!» — в сердцах махнула рукой няня. «Когда он вообще о тебе вспоминал, скажи на милость!» «Ну, он же оплачивал мою учебу», — резонно возразил Виттелли. «Значит, минимум раз в год, когда получал счета». Прежде он о родительском внимании не задумывался. Они с отцом были абсолютно чужими людьми. Родство ничего не значило для обоих. Лорд Анстед не проявлял к сыну теплых чувств, но ведь и ему самому никогда не приходило в голову, к примеру, послать отцу поздравления с праздником или попроситься домой на каникулы. Вряд ли об этом стоило запоздало сожалеть. К счастью, няня переключилась с прошлого на будущее. Он ищет место в школе Гринторп? Вот молодец! Значит, по выходным сможет жить у нее. Уж она-то его откормит, можете не сомневаться. Он должен пойти на встречу с директором? Сегодня? И в таком виде? Только через ее труп. Миссис Фэбс всегда была чрезвычайно деятельной женщиной. В мгновение ока Виттелли был отмыт от дорожной пыли, аккуратно пострижен, причесан и переодет в свежее белье мистера Фэбса, окончившего свои дни на бычьих рогах еще до рождения маленького Берти. «Мне соседка все уши прожужжала. Ну что ты его зря хранишь? Что о пьянице вспоминать? Давно бы отдала на благотворительность. А вот и не зря, вот и пригодилась». Вдобавок миссис Фэбс успела вычистить щеткой, подштопать и отутюжить его старый мундир, а самого заставила натереть до блеска сапоги. В результате ее усилий к моменту возвращения Токслия ее милый Берти выглядел вполне респектабельно. Школа Гринторп лежала в полутора милях от деревни. К ней вверх по склону пологого холма вела чудесная дубовая аллея, сохранившаяся едва ли не с артуровских времен. Некоторые брали на себя смелость утверждать, будто даже заложена она была лично им. Но даже если представить, что славному королю былого и грядущего в самом деле пришло в голову заняться озеленением местности в графстве Эльчестер, он прислал бы армию садовников. Так или иначе, аллея была сказочно хороша. Огромные дубы смыкали над ней свои кроны, сквозь просветы пробивалось солнце, и влажный, насыщенный особым дубовым запахом воздух был исчерчен его косыми лучами. Посреди дороги Туксли сделал короткую остановку, просто подышать, и Виттелли подобрал в карман несколько желудей. Приятно было перекатывать их в пальцах. А впереди, между стволами, кажется, мелькнула красная шапка духа дубовой рощи. Ну, от этих созданий и до фей недалеко. Гринторп с каждой минутой нравился Виттелли все больше и больше, а уж когда они выехали к охотничьему замку. Да, именно в охотничьем замке Эльчестеров школа Гринторп и разместилась. По столичным меркам был он не особенно велик, но для здешних мест выглядел весьма внушительно. Центральное крыло высотой в 3 этажа, ступенчатый фронтон, боковые двухэтажные фронтоны в виде буквы «Н», отштукатуренные стены выкрашены в светлый серый цвет, над коричневатой черепичной крышей возвышалось несколько симметричных башенок с флюгерами и множество каминных труб. Еще 2 округлые башни примыкали к торцам правого и левого крыла. Широкое каменное крыльцо парадного входа украшали статуи волков с раскрытыми пастями. Однако замысел неизвестного воятеля был грубо нарушен более поздним вмешательством. На голову каждого зверя была напялена вязаная шапочка, могучие шеи были обмотаны яркими шарфиками, а в пасти были вложены теннисные мячи и домашние туфли. У одного волка вдобавок на носу косо сидели очки без стекол. И досталось не только волкам. Любители искусства не обошли своим вниманием даже рельефную кабанью морду, прилепленную над входом на высоте чуть ли не 10 футов. Между ее грозными клыками торчал окурок дорогой колониальной сигары. «Юные негодяи!» — рассмеялся Токслей. «Опять за старое! Мистер Колман, наш школьный смотритель, замучился их гонять!» «А, по-моему, неплохо смотрится», — улыбнулся Виттелли. «Очень...» — он запнулся, подбирая нужное слово. «Очень демократично. Как раз в духе современных общественных веяний». «Я передам ваши слова мистеру Колману», — с напускной серьезностью кивнул Токсли. «Но вряд ли он их оценит. Боюсь, у него несколько иные представления о демократии. И вряд ли он, в принципе, ее одобряет. Ну что, нравится вам?» «Нравится не то слово. Я просто очарован. Но что поехал, жалею. Потому что если меня откажутся принять в штат хотя бы дворником, мне останется только умереть», — отвечал Виттелли в тоне легкой беседы. К счастью, прием, оказанный Виттелли профессором Инджерселом, оказался куда более теплым, чем тот мог рассчитывать. «Норберт Виттелли? Да-да, я вас жду», — донеслось в ответ на его робкий стук в дубовую дверь директорского кабинета. Седовласый джентльмен, лет за 70, но очень энергичный и моложавый, с длинным лицом типичного островного уроженца, поднялся из кресла ему навстречу. «Проходите скорее, мой мальчик. Простите, что так вас называю. С вашим дедом Персивалем Анстетом мы были лучшими друзьями со школьных лет. Боже, как вы на него похожи! Просто наваждение. А сорванец Конни был совсем другим. Какая печальная судьба!» Виттелли не сразу понял, что сорванец Конни — это никто иной, как его покойный отец. «Да, сэр, это очень печальная история», — вежливо вздохнул он. «Не будем о грустном», — решил директор. «Мистер Токсли упомянул, что вы согласились занять место преподавателя военного дела». «Да», — с замиранием сердца проговорил Виттелли. «Я понимаю, у меня нет нужной подготовки и преподавательского опыта, но... Словом, я был бы благодарен за любую должность при школе, в том числе хозяйственную». И без того длинное лицо профессора еще больше вытянулось от искреннего изумления. «Боги милостивые, о чем вы говорите, мой милый? Какая хозяйственная должность?» «Конечно, безработица — страшная вещь, она диктует свои условия. Но здесь, в провинции, мы еще не стали такими разборчивыми, чтобы нанимать сторожами или садовниками лучших выпускников Эрчестера за последние 10 лет. Да-да, именно 10. За годы войны ваш результат никто не смог превзойти. Что до преподавательского опыта... Когда-то его не было и у меня. Словом, если вы согласны...» Тут Виттелли принялся кивать молча, из опасения в последний момент брякнуть что-нибудь лишнее. «Вот и славно. Очень, очень рад. Мистер Колман!» Позвал профессор громко, и на его зов в кабинете, как из-под земли, возникло странное угрюмое существо, вроде бы человеческой природы, а вроде бы и не совсем. Больше всего оно напоминало старенького сморщенного гоблина, искусно замаскированного под человека. «Мистер Колман подберет вам форму по размеру и покажет комнату. Располагайтесь, отдыхайте, у вас очень утомленный вид. К занятиям вам приступать только через неделю, когда мисс Топсел перестроит расписание, так что успеете подготовиться. Главное, не волнуйтесь, мальчик мой, все будет хорошо». Профессор покровительственно похлопал его по плечу. «Уверен, вам у нас понравится». «Спасибо, сэр», — выдохнул Виттелли. «Я буду очень стараться». «Идемте, сэр», — проскрипел замаскированный гоблин и фамильярно потянул Виттелли за рукав. «Пожалуй, мы поселим вас в башне». Он бросил на профессора Инджерсела вопросительный взгляд из-под кустистых рыжих с проседью бровей. «Да, да», — немного рассеянно кивнул тот. «Лорду Анстету там будет удобно, я уверен». Еще бы ему не было удобно. Да он с младенческих лет не имел комнаты лучше. Собственно, с тех пор, как будущий лорд Анстет покинул детскую в родительском доме, У него не было отдельной комнаты, только место в спальне на несколько человек, и даже походный шатер приходилось делить с денщиком. Из-за того, что помещение находилось под крышей одной из боковых башен, планировку оно имело необычную. Две стены смыкались углом, а третья с узким, как бойница, окошком и широким, как скамья, подоконником изгибалась плавной дугой. Окно было наполовину скрыто красной портьерой. От этого в комнате царил приятный теплый полумрак. Обои были бумажными песочного оттенка, с орнаментом в виде медальонов. Потолок над кроватью был скошен и образовывал нечто вроде алькова. Кроме кровати, застеленной немного колючим клетчатым пледом, в комнате имелись письменный стол с настольной лампой под красным абажуром и скромной чернильницей, два стула, маленький комод с зеркалом, полки для книг с несколькими потрепанными томами и вешалка для верхней одежды. На полу лежал трогательный домотканный коврик под цвет пледа. Красно-буро-бежевый. Традиционный камин заменяла небольшая железная печь континентального фасона. Рядом нашлась корзинка дров. Узкая дверь в прямой стене вела в крошечную ванную с ватер-клозетом. Виттелли так и замер на пороге в восхищении. «Располагайтесь, сэр. Если что-нибудь понадобится, обращайтесь. Моя комната в этом же корпусе, третья от черного хода. Вам любой покажет. Какой у вас размер одежды?» Коулман окинул фигуру новичка беглым взглядом. «Так, понятно. Костелянша вам что-нибудь подберет. Нам как раз недавно завезли новые комплекты для старшеклассников. А мантия, уж простите, будет великовата». В тоне, каким это было сказано, Виттелли уловил некоторое пренебрежение. «Ужин у нас подают в 7 вечера. Обеденный зал в центральном крыле». Кивнув на прощание, Коулман вышел. С минуту Виттелли слушал стихающие шаркающие шаги, а потом не мог оторвать взгляд от открывшегося с высоты вида. Окно выходило на север, из него можно было разглядеть и подъездную аллею, и деревню в окружении полей, холмов и разноцветных рощ, и извилистое русло реки, в которую впадал Гринторпский ручей. А у горизонта вроде бы даже просматривались постройки Эльчестера, хотя не исключено, что их он видел только в своем воображении. Уже начинало смеркаться, и в такой дали сложно было что-то понять наверняка. «Вечером станет ясно, что к чему. Если это Эльчестер, то будет видно огни», — сказал он сам себе. Весь запас личных вещей капитана Виттелли уместился в одном походном мешке, так что разобрать их было несложно. Документы он спрятал в выдвижной ящик стола, а на его суконную поверхность поставил семейную фотографическую карточку в рамке. Отец сидит в кресле в вольной позе, закинув ногу на ногу с трубкой в руке. А рядом его маленький сын скачет на деревянной лошадке, белой в яблоках, с шальным раскосым глазом. Ради этой лошадки, нежно любимой в детстве, Виттелли таскал с собой фотографию по всем фронтам. Несколько любимых книг заняли место на полке, рядом очень красиво встали латунная масляная лампа и несколько памятных вещиц, включая закопченный керамический обломок боевого голема. Обломок имел безобразный вид, и воспоминания с ним были связаны не самые приятные. Великое чудо, что голем не угробил капитана Виттелли, когда они столкнулись ночью в песках. Все остальное, включая 3 пистолета с запасом патронов, наградной кортик и десяток узких метательных ножей, одним из их компаний как раз и был убит упырь Барлоу, он просто вывалил из мешка в ящик комода. Прежде он никогда не позволил бы себе подобной небрежности в обращении с оружием. Но теперь началась мирная жизнь, значит, все можно. Еще он решил выпросить у няни горшок с красным цикламеном и вышитую подушку. А еще хорошо бы... Из размышлений о благоустройстве его вывел негромкий стук в дверь. «Мистер Виттелли, вы тут? Я могу войти?» Голос был женским, очень приятным. «Да-да, конечно». Он поспешно вскочил и отворил дверь. Гостье на вид было 20 с небольшим. Милое лицо, гладкие каштановые волосы собраны в пучок, веселые глаза, немного смущенный вид. Лорд Анстад с первого взгляда счел гостью очаровательной до невозможности. Общее впечатление портили только белый медицинский халат, небрежно наброшенный поверх простого серого платья, похоже домашнего, и подозрительный саквояжик в руках. «Проходите, пожалуйста», — пригласил он, неловко отступая вглубь комнаты. «Вы...» «Я Эмили Фессенден, состою при школе врачом», — сообщила она, видимо, стараясь окончательно справиться с собственным смущением. «Профессор Инджерсел велел вас навестить. Сказал, что после войны вы выглядите нездоровым. Наш второй врач, мистер Саргас, по понедельникам принимает в городе, так что придется вам смириться с моим обществом. Надеюсь, вы не станете протестовать, убегать и прятаться, а то некоторые молодые люди...» Она сделала многозначительную паузу. «Не стану». Храбро согласился Виттелли, которому при виде белого халата на самом деле захотелось именно убежать и спрятаться. Полевой госпиталь оставил не самые приятные впечатления о медицине. «Замечательно», — похвалила она, пряча улыбку. «Тогда перестаньте от меня пятиться, снимите рубашку и ложитесь на кровать. Только не на плед, он колючий». «Разве я пячусь?» — удивился Виттелли. Ему казалось, он держится очень неплохо. «Как от ядовитой кобры», — заверила она. «Ох, простите». Пробормотал он, совсем смутившись, и больше ничего говорить не стал, лишь покорно исполнил, что было велено, зажмурил глаза и замер в неприятном ожидании. Напрасно он так боялся. Оказалось, что медицина в лице мисс Фессенден совсем не то, что медицина в лице полевого хирурга майора Скотта. Оказалось, что она может быть даже приятной и обходиться без кошмарных процедур, вроде грубого тыканья пальцем в сломанное ребро и лошадиных доз противостолбнячной сыворотки. Не было даже неприятных прикосновений ледяного стетоскопа. Его согрели в ладонях. «Ну вот и все, зря вы дрожали. Да открывайте уже глаза, честное слово, все кончилось». Он послушно открыл. Мисс Фессенден успокаивающе улыбалась, но серые глаза смотрели серьезно, даже грустно. «Разве я дрожал?» «Как первокурсник перед прививкой оспы. Знаете что, давайте-ка вы дня три полежите в постели, это пойдет вам на пользу. Я распоряжусь, чтобы еду вам приносили в комнату. И завтра загляну к вам еще, сделаю инъекцию, так что будьте морально готовы, хорошо? А это будете пить 3 раза в день». Она поставила на комод склянку темного стекла. Это общеукрепляющая микстура. Она не страшная, не горькая и не кусается. Договорились?» «Так точно. В смысле, да, мисс Фессенден». Покорно согласился он по армейской привычке с медициной не спорить и вопросов не задавать, хотя никакой нужды в постельном режиме не видел. Досадно было тратить впустую 3 дня. С другой стороны... Она обещала зайти еще раз. От этой мысли на душе сделалось необыкновенно радостно. Теперь она уже не скрывала смех. «Ау! Вы и дальше намерены лежать, как замороженный? Отомрите! Уже можно шевелиться. Наденьте рубашку, в комнате прохладно. И пледом укройтесь. Вставать как раз не обязательно, я сама прекрасно найду дорогу до двери. А у вас тут мило, чувствуется индивидуальность». Она с одобрением огляделась, заметила маску, которую он повесил над кроватью. «О, а это кто такой? Выглядит жутковато». «Это какой-то восточный бог или специальный дух, предназначенный, чтобы хранить от невзгод», — пояснил Виттелли, натягивая на голые плечи колючий плед. «Вот как? Тогда передайте ему от меня, что с работы он справляется плоховато». Она ушла. А он так и остался лежать на спине неподвижно и думать о том, что надо же было уродиться таким непроходимым ослом. Страшно представить, что мисс Фессенден про него подумала. Он был очень, очень недоволен собой. От этого и ужин, доставленный школьной прислугой прямо в комнату, показался безвкусным, и сама прислуга, молодая, приятная на лицо, но немного слишком пышнотелая особа в белом передничке, никакого интереса не вызвала, хотя улыбалась весьма кокетливо. Напрасно бедняжка старалась. В тот миг, когда Норберт Виттелли увидел на пороге своей комнаты мисс Эмили Фессенден, все остальные женщины перестали для него существовать. Должно быть, сказались волнения последних дней, и наступила реакция. Наутро Виттелли сам не испытывал ни малейшего желания не только вставать, но даже просыпаться. Так и продремал весь день в обнимку со сборником готических рассказов, оставшимся от прежнего жильца. В них были призраки, гомункулусы, вампиры, родовые проклятия, опасные эксперименты по разделению личности и многое другое. Несколько сюжетов Виттелли счел занимательными, остальные были откровенной безвкусицей. Неудивительно, что они навевали сон. Мисс Фессенден, как и накануне, появилась незадолго до ужина. К этому времени Виттелли как раз успел выспаться и сумел поддержать учтивую беседу о погоде. Когда же выяснилось, что обещанная инъекция будет всего-навсего в руку, а не в то деликатное место, которое совсем не хочется демонстрировать малознакомым женщинам, он настолько воспрянул духом, что по собственной инициативе похвалил местный пейзаж и осмелился спросить у мисс Фессенден, откуда она родом. Оказалось, из Итсена. Итсен он тоже похвалил. На самом деле ничего сколь-нибудь примечательного в этом городке не было, но если там рождаются такие очаровательные девушки, он определенно заслуживает самого уважительного отношения. Так подумал Виттелли про себя, и только когда мисс Фессенден ушла, сообразил, что вторую часть надо было сказать вслух, вышел бы комплимент. Опять он промахнулся. И это было только начало, вот что ужасно. Ночью ему снилась какая-то ерунда. Будто бы одно его тело, нормальное, осталось лежать в комнате под пледом, он ясно видел себя со стороны. Второе же, мало того, что толком не одетое, не чесанное и не бритое сосна, было настолько страшным, что зеркало в ванной треснуло, едва успев отразить его бледный, как у мертвеца, лик с черными провалами глаз. Жуткое тело выругалось по-такхимецки, плюнуло в зеркало и пошло разгуливать по школьным коридорам. Выбило три стекла, нарисовало углем на стене гадкую рожу, каталось по перилам, стреляло из окон по летучим мышам, а под конец вообще кого-то убило, профессионально метнув нож точно в глаз. Ошарашенный собственным безобразным поведением и преисполненный сострадания к мышам, Виттелли проснулся и сразу сообразил, в чем причина кошмара. Начитался на ночь. Один из готических рассказов был действительно интересным, вдобавок претендовал на документальность. История эта якобы произошла совсем недавно в столице. Один из тамошних докторов ради эксперимента разделил свою личность и внешность надвое, и темное его начало, оказавшись на свободе, предавалось всяческим порокам до тех пор, пока не совершило самоубийство из страха быть повешенным за то, что прикончило какого-то малознакомого господина. Посмеявшись над тем, как нелепо его сознание интерпретировало литературный сюжет, Виттелли перевернулся на другой бок и спокойно продрых до самого утра. А утром в ванне его ждал неприятный сюрприз. Поперек зеркала пролегла трещина. «Зеркало разбить, к покойнику. Первый сон на новом месте, в руку!» прозвучал в голове голос няни Пегги, большой любительницы примет. Стало не по себе, хоть и не верил он в приметы. Прислуга принесла завтрак, и он, сам себе удивляясь, очень осторожно попытался узнать, не случилось ли чего необычного в школе. Вроде бы ночью ему послышался звон битого стекла, выстрелы и крики. «Не, сэр, все в порядке», — заверила та. «Приснилось вам, поди-ка. У моей сестры муж тоже как пришел с войны, так и орал по ночам, все кошмары одолевали. Сестра его в город к колдуну свезла, все как рукой сняло. Вам бы, сэр, тоже к колдуну сходить». «Схожу», — пообещал Виттелли. И вновь посмеялся над собой. Надо же настолько смешать сон с реальностью. А трещина наверняка появилась на зеркале давно, просто он ее в первый день не заметил. Он же не девушка, чтобы глядеться в зеркало. Вторые сутки постельного режима дались Виттелли уже не так легко. Он дочитал все готические рассказы, перечитал «Короля Лейра», полчаса провел на подоконнике, любуясь хваленым местным пейзажем, а после обеда к нему заглянул Токсли. Но все равно день тянулся и тянулся, хотелось новых впечатлений. И когда ближе к вечеру пришла мисс Фессенден со своим саквояжиком, он не выдержал и взмолился. «Пожалуйста, можно мне завтра прогуляться по парку?» Я так устал лежать». Она смерила его строгим и внимательным медицинским взглядом, потом весело рассмеялась и сказала скорее утвердительно, чем вопросительно. «Хотите увидеть фей?» «Да», — мужественно признался капитан. «Ну что ж, подышать свежим воздухом вам тоже будет полезно». «Ах, но ведь мне совсем не знакома здешняя округа. Не были бы вы столь любезны, не согласились бы составить мне компанию». Вот что он должен был ей сказать. Может быть, она согласилась бы. Может быть, она сама этого ждала. «Спасибо, мэм». Вместо этого с чувством поблагодарил он и попрощался. Момент был упущен бездарно и безвозвратно. Представится ли второй? Этот парк не был посажен людьми. Он возник задолго до их прихода и был частью великого леса Брасилиант, покрывавшего в доисторические времена едва ли не четверть континента и все острова, тогда еще не принадлежавшие людям. Его мощные дубы, длинноствольные буки и раскидистые грабы были прямыми потомками тех дерев, что видели кровавые битвы фаморов с племенами богини Дану и благородные поединки рыцарей Сидов, слышали пение первых кельтских друидов, могущественных, как сами боги. Великий лес отступил под ударами топоров, давая место пашням, пастбищам и городам. Лишь малые его частицы уцелели, приспособились к новым обитателям островов, стали домашними, почти ручными. Но каждая из этих частиц и по сей день хранит под своей сенью древние тайны великого леса, доступные очень немногим из тех, кто воображает себя его хозяином. Откуда ему в голову пришла такая мысль? Норберт брел по тропинке, нарочно громко шурша опавшей листвой, собирал красивые стебельки и вдруг будто нашептал кто-то невидимый. В воздухе разлилась странная синь, и стихли все звуки. Даже сухие листья перестали шуршать, как намокшие под дождем. А потом он заметил ее. Она сидела на самой макушке маленькой каменной совы, удобно устроившись между ушами. У нее не было ни стрекозьих крылышек, ни высокого остроконечного колпака. И одета она была не в шелк и вуаль, а в какую-то бесформенную хламидку, выкроенную из желтых кленовых листов и подпоясанную белым шнурком от спортивной туфли. Рыжие волосы были всклокочены, острые ушки подергивались, как у встревоженной лошади. Ко всему прочему, она ела ягоду рябины, вгрызалась в нее, как в яблоко, и весь подбородок был перепачкан горьким оранжевым соком. В общем, сказочной красавицей это растрепанное существо не назвал бы никто. И все-таки она была самой настоящей феей. Виттелли сразу это понял и ни на миг не усомнился. Он замер на месте, боясь даже дышать, чтобы не спугнуть. Но существо оказалось не из пугливых. Оно лихо отшвырнуло огрызок ягоды, вытерло свое маленькое остренькое личико тыльной стороной ладони и сказало очень буднично, будто нарочно его здесь поджидало. «А, пришел?» «Пришел», — подтвердил Виттелли. А что еще ему оставалось? Фея по собачьи повела носом, к чему-то принюхиваясь. Сморщилась, чихнула и велела. «Уходи, ты плохой, от тебя пахнет кровью и смертью». «Нет, я хороший», — возразил Виттелли. Звучало глуповато, но уходить он не хотел. «Просто я был на войне». Она небрежно махнула рукой. «А, война. Я знаю войну, я помню. Это когда люди в железных одеждах машут железными палками, а потом хоронят своих мертвых, где попало. Фу!» «Люди в железных одеждах». Ого, речь явно о рыцарях, закованных в латы. Сколько же лет живет на свете это эфирное создание? Но ты врешь. Войны нет уже давно. Еще не родился дед твоего прадеда, когда она кончилась. Это здесь ее нет. Война была за морем. Фея энергично кивнула. Да, где-то далеко война была. Я видела, как над холмами кружили перитоны. Стало грустно. Еще в детстве от няни Норберт слышал рассказы об этих странных созданиях. Выглядят они как звери с рогами и орлиными крыльями. Но тень отбрасывают человеческую, ведь в них вселяется дух солдата или моряка, недавно погибшего вдали от дома и прилетевшего в последний раз взглянуть на родные края. «Ну и хорошо», — бессердечно подытожила фея. Пусть ваши мертвые валяются за морями. Не люблю. Тут на опушке вчера нашли одного. Паренек из деревни на сук напоролся. Шуму было. Констебли, коронеры. Одно беспокойство. Так о чем это я? Ладно, оставайся, поговорим. Я Гвиневра. Только не подумай, будто таково мое настоящее имя. Родные зовут меня совсем иначе. Это я взяла нарочно для людей, в память об одной знакомой даме. Между прочим, тебе удобно так со мной разговаривать? А то могу увеличиться до твоего роста. Или тебя уменьшить. Не стоит. Мне очень удобно, честное слово. Поспешил заверить собеседник. Ну и славно. Значит, не будем тратить на это время. Оно нынче дорого. Итак, я Гвиневра. А ты Норберт Реджинальд Вителли. Очень мило с твоей стороны. Будем знакомы. Что мило? И откуда только она узнала, ведь сам он представиться так и не успел. «Мило, что ты пришел меня навестить», — пояснила Гвиневра, читая его мысли как раскрытую книгу. «Не понимаю, зачем тебе это? Ну, сижу на сове, ем рябину. Что здесь интересного? А все ходят и смотрят, ходят и смотрят. Откуда у вашего народа такое нездоровое пристрастие подглядывать за нами?» Вителли смутился. Такой постановки вопроса он не ожидал. «Не знаю. Просто из-за нас, людей, мир так изменился в последние столетия. Вас осталось так мало». «Мало?» — Гвиневра с пренебрежением фыркнула. «Вот еще выдумал. Вы, люди, склонны преувеличивать собственные значения. Нас ровно столько, сколько было всегда. Просто не все могут нас видеть. Ты можешь, потому что среди твоих предков был кто-то из старшего народа. А другим не дано. Если, конечно, мы сами им не покажемся. Но это развлечение на любителя, а таковых среди нас, по счастью, немного». Вот так они себя, оказывается, называют. Не маленький народец, а старший народ. Наверное, это справедливо. «Среди моих предков были феи?» — потрясенно уточнил Вителли. «Не обязательно. Не думаю. Мы редко путаемся с людьми. Скорее уж, кто-то из Ши или Тилвиттек. Иначе из чего бы ты уродился таким красавчиком? Вы, люди, обычно уродливы, как бесснежная зима. А если среди вас вдруг попадается экземплярчик поприличнее, верный признак — ищи старшую кровь. В тебе ее полно. Пожалуй, ты мог бы стать друидом, если бы хорошенько потренировался и отказался от своей нелепой одежды. Она тебе не к лицу». Становиться друидом Вителли ни под каким видом не собирался. Он всегда старался держаться в стороне от религии и политики. Поэтому поспешил сменить тему. «Скажи, это было давно?» Человек, пожалуй, не понял бы вопроса и стал уточнять, о чем речь. Фея поняла все. «Давно ли какая-то из твоих прапрапрабабок грешила с Сидом?» «Недавно. При короле Артуре. Хотя нет. Минимум на сотню лет позднее. И, похоже, она была не одна такая. Явно вижу три разные линии. Или восемь. В общем, много. Так ты точно не хочешь пойти в друиды?» «Определенно. От Гвиневры ничего нельзя было утаить». «Не хочу», — признался Вителли. «Зря. Тогда пообещай мне одну вещь. Круглая облезлая штука у тебя на шее». «Это?» — Вителли извлек из-под рубашки монету. «Именно. Право, какая же дрянь. Никакой красоты, никакой. Обещай ни за что ее не снимать, пока живешь в Гринторпе. Ужасное название. Если бы боги были добрее, они раз и навсегда запретили бы людям упражняться в топонимике. Так ты обещаешь? Учти, если не будешь капризничать, я исполню твое самое сокровенное желание. Ну, клянись!» «Обещаю и клянусь», — поспешил заверить Вителли, порядком сбитый с толку. За ходом мысли феи было не так-то просто уследить. «Вот и умница. Можешь загадывать желание. Только не думай слишком долго, от этого стареют. И вслух не произноси, мало ли кто захочет подслушать». Долго думать не было нужды. Стоило заговорить о сокровенном, как в уме сразу же возник пленительный образ мисс Фессенден. «Ах», — сказала фея разочарованно, — «я могла бы и сама догадаться. Вы, люди, такие одинаковые, такие предсказуемые. Но как раз в этом вопросе мое вмешательство совсем не обязательно. Придумывай другое желание. Или нет, я сама решу, как будет лучше. От тебя сегодня все равно не добиться толку. Можешь идти. И смотри, никому про меня не рассказывай. Хотя почему бы и нет? Ладно, рассказывай кому хочешь, но не упоминая имен. Я не ищу дешевой популярности в твоем народе. Au revoir, как теперь говорят на континенте. Было приятно поболтать. Заглядывай по пятницам на чай. Так она сказала и исчезла, рассыпавшись фонтанчиком белых искр. Осталась только маленькая каменная сова. Она подмигнула Вителли каменным глазом, насмешливо щелкнула каменным клювом и снова притворилась обычной парковой скульптурой, только смотрела уже в другую сторону. Интересно, замечают ли школьные садовники, что здешние статуи ведут себя немного странно? Или в Гринторпе это в порядке вещей? «Ну, как ваша прогулка?» — спросила вечером мисс Фессенден. «Повезло ли увидеть фею?» «Повезло. Мы очень мило беседовали у статуи совы». «Что? Вы беседовали с феей?» Брови девушки удивленно поползли вверх, она взглянула на пациента едва ли не с тревогой, но тут же заулыбалась. «Вы шутите?» «Нет, не шучу», — не согласился Виттелли. «Мы действительно беседовали какое-то время». «А что, разве у вас это не принято?» Мисс Фессенден покачала головой. «Насколько мне известно, за всю историю нашей школы ничего подобного еще не случалось. Порой младшие ученики жалуются на богартов, что те их дразнят по ночам. На чердаке иногда видят даму с петлей на шее, она стонет и зовет своего сына, это слышали многие. Но чтобы феи разговаривали с людьми, обычно они только мелькнут и сразу рассыпаются искрами, даже разглядеть толком не удается. Вы уверены, что хорошо себя чувствовали, и вам не показалось?» Теперь уже рассмеялся Виттелли. «Уверен, мисс Фессенден. Честное слово, я не склонен к галлюцинациям. Если хотите убедиться, давайте как-нибудь сходим в парк вместе. В пятницу я как раз приглашен на чай». Вот он, случай. Представился таки снова. И на этот раз он его не упустил. Интересно, это заслуга Гвиневры или он сам начал понемногу выходить из состояния клинического идиотизма? Мисс Фессенден продолжала не верить своим ушам. «То есть вы хотите сказать, что фея пригласила вас на чай? Невероятно! Я непременно пойду с вами в пятницу. Это мой долг, в конце концов, убедиться, что с вами все в порядке. А о чем еще вы говорили с феей?» Теперь в ее голосе звучало не столько сомнение, сколько чисто детское любопытство. «Ох, даже не знаю. О моих предках и о людях вообще. Знаете, так трудно уследить за ходом мысли фей, но кончилась наша беседа тем, что она обещала исполнить мое самое сокровенное желание». «Правда? И какое же желание вы загадали? Или это секрет?» «Да так, кое-что личное». Виттелли постарался ответить небрежно, будто речь шла о пустяках, но почувствовал, как щекам стало горячо. «Она все равно не хочет его исполнять. Сказала, что сама придумает для меня что-нибудь поумнее. И да, еще она говорила о мертвецах, будто бы прямо здесь, в Гринторпе, на опушке парка вчера был обнаружен труп». «Да, верно. Деревенский подросток упал с дерева на корягу, распорол лицо, кошмар. Сказали самоубийство от несчастной любви. Но признайтесь, вы ведь просто услышали об этом от учеников. Младшие только об этом и болтают второй день, пугают друг друга привидениями». «Нет, не от учеников, от самой настоящей феи, клянусь». Мисс Фессендер покачала головой. «Потрясающе. Даже не знаю, верить вам или нет». «В пятницу», — заговорщицки напомнил Виттелли. После этого разговора он осмелился думать о ней не как о мисс Фессендер, а как об Эмили. Пока еще не моя Эмили, а просто Эмили, чтобы не сглазить. Утром от смотрителя Коулмана принесли стопку чистой одежды. Школа Гринторп гордилась своим демократизмом, поэтому и ученикам, и учителям полагался один и тот же форменный костюм. Мягкие шерстяные брюки, фланелевая рубашка, белый свитер грубой вязки с треугольным вырезом и вензелем G на груди. Виттелли быстро разобрал принесенные вещи, привычно оделся. Да-да, именно привычно. Гринторп явно гнался за славой Эрчестера. Во всяком случае, форменные костюмы двух школ совпадали почти в точности и различались только эмблемой. В свои школьные годы юный Норберт носил на груди вышивку «И» и еще круглые очки с простыми стеклами. Считалось, что они придают молодым людям серьезный и интеллектуальный вид. На деле же это было всеобщее несчастье, повод для бесчисленных замечаний и дисциплинарных взысканий. Их забывали, теряли и ломали, с умыслом или Бизонова. Их ненавидели чуть не до слез. Право, жуткое было зрелище. Сидят в классе человек 30, и все таращатся круглыми стеклышками. К счастью, в Гринторпе до такой глупости не дошли, и к ученической форме никакие дополнительные аксессуары не прилагались. Зато учителя должны были надевать на урок поверх свитера черную мантию с рукавами до середины локтя, покроем напоминающую детскую распашонку, и академическую шапочку с кисточкой. Но Виттелли, собиравшийся не на урок, а на завтрак, решил, что в обеденном зале можно обойтись без них. И совершенно напрасно. Едва он успел спуститься по башенной лестнице и выйти в коридор левого крыла, как его окликнул строгий и неприятно хриплый голос. «Молодой человек!» — Виттелли обернулся. «Да-да, я к вам обращаюсь. Вы из какого класса? Вы новенький? Почему я не вижу вас на занятиях? И реферат по новейшей истории вы до сих пор не сдали, а последний срок истек еще вчера». Кругленький, низенький господин средних лет, с заметной лысиной в сидеющих волосах, в теплом сером шарфе вокруг горла, не иначе простуженного, стоял руки в боки и с праведным негодованием смотрел на него поверх таких знакомых и отвратительно круглых очков. «Да чего неприятный тип», — подумал Виттелли, но ответил очень учтиво. «Простите, сэр, боюсь, вы ошибаетесь. Я не ваш ученик, а новый преподаватель по военному делу. Норберт Виттелли к вашим услугам». «Неужели?» Его еще раз оглядели с ног до головы очень неодобрительным и недоверчивым взглядом. «Что ж, я проверю. И если выяснится, что вы морочите мне голову...» Виттелли постарался улыбнуться как можно любезнее. Историк погрозил ему пухлым пальцем, поправил кашне и с обиженным видом удалился, даже не представившись. Виттелли свернул за угол в главный коридор и снова услышал голоса за спиной. Юношеские, ломкие. «О, а это еще кто такой? Новенький? С какого курса?» «С выпускного, наверное. Вроде с их этажа идет». «Ну да, в выпускной новичков не берут. Забыл, что ли?» «Правда. Так что он к нам, что ли? Надо тогда с него...» Дослушивать, что от него еще хотят, кроме реферата по истории, Виттелли не стал. Именно в этот момент он поравнялся с большим зеркалом у входа в гардеробную мальчиков и вздрогнул. Из зеркала на него изумленно смотрел он сам, но не нынешний боевой офицер, прошедший войну, а школьник, причем даже не выпускного класса. Потому что в 16 лет он был здоровым, спортивным юношей со свежим цветом лица, а за полгода до этого вместе с половиной школы переболел скарлатиной и выглядел примерно как сейчас. Разве что выражение лица было мягче, подбородок не знал бритвы, и на лбу еще не появился маленький шрам от прошедшей вскользь пули. Но если не вглядываться в детали... В общем, больше он не медлил. Юркнул за угол, пулей взлетел по лестнице, напялил мантию, нахлобучил шапочку и уже в таком обновленном виде добрался, наконец, до обеденного зала. Дорогу спрашивать не пришлось, безошибочно сориентироваться помог запах жареного бекона и медовых плюшек. Пришел, пожалуй, рановато, свободными оставались почти все столы. Но Токсли был уже здесь, как всегда оживленный и бодрый. «О, капитан! С выходом в свет вас! Между прочим, надевать мантию к завтраку не обязательно. Достаточно форменного костюма». «Ну это кому как», — пробормотал Виттелли удрученно. «Мне, к сожалению, без нее пока не обойтись». Сказал так, а сам подумал, сколь же глуп он будет смотреться в этой длиннополой черной хламиде на занятиях по военному делу. «Но как в ней строем командовать, не представляю. Еще кисточка эта. Чудно!» Он представил, как кисточка болтается перед прицелом. Токсли шумно рассмеялся. «Господи, да кто же заставляет вас вести военное дело в мантии? Полковник Гримслоу, к примеру, являлся на занятия в своем старом мундире, тот еле сходился на пузе, а ваш пока еще вам впору. Уж не знаю, надолго ли...» Он расхохотался снова. «Если что, обойдетесь свитером». «Нет», — мрачно возразил Виттелли, сам не зная зачем, умнее было бы промолчать. «Свитером я не обойдусь. Меня в нем принимают за школьника». «Кто?» — удивился Токсли. «Все». «Нет, правда?» — заинтересовался лейтенант. «Ну-ка, снимите мантию. Интересно на вас взглянуть. Может, все не так плохо, как вам кажется. И шапку, шапку тоже». Виттелли с обреченным видом исполнил просьбу. «Да», — признал Токсли, внимательно изучив сослуживца со всех сторон. «Так никуда не годится. Господи, да вы и правда совсем мальчик. Я бы сам принял вас за ученика, не будь с вами знаком. Забавно. В форме вы смотритесь более внушительно». «Форма мне надоела», — пожаловался Виттелли. «Буду носить штатское, даже если оно мантия. Кстати», — вспомнил он, — «встретил сегодня в коридоре одного субъекта в круглых очках. Кажется, он историк. Хотел вытребовать у меня какой-то реферат. Не подскажете, как его зовут, а то он не представился». «А-а-а-а!» — усмехнулся лейтенант. «Встретились с нашим шалтаем-болтаем? Нет, не подумайте, что это просто прозвище. Его действительно так зовут. Уилберфорс Шалтай. Пренеприятная личность. Дети от него стонут». «Надо же!» — присвистнул Виттелли. «Еще и Уилберфорс. Неудивительно, что у него дурной нрав. Должно быть, нелегко ему приходится в жизни». «Ваша беда в том», — назидательно молвил Токсли, «что вы всегда ищете оправдание чужим грехам». Следующие два дня прошли для Виттелли очень напряженно. Он изучал программы по своему курсу и удивлялся, кто, а главное, когда их составлял. Автор, несомненно, был большим знатоком военного дела, вот только жил он в ту эпоху, когда не было ни броневиков, ни боевых големов, а может, и порох-то не успели изобрести. Во всяком случае, развивать меткость ученикам предлагалось по старинке, при помощи лука и стрел, а выпускной класс допускался до арбалета. Сам Виттелли, имевший репутацию отличного стрелка, арбалет даже в руках не держал. Он пытался освоить традиционный бамбуковый лук со стрелами из тростника, чтобы обходиться без лишнего шума в ночных вылазках, но дело не пошло. Нет, в неподвижную цель он бы, может, и попал, если бы не было бокового ветра. Но у них с неизвестным автором программы были совершенно разные представления о войне. Единственным совпадением оказалась строевая подготовка. «Ну, значит, с нее и начнем, а дальше будем действовать по обстановке», — решил для себя Виттелли. «Главное, чтоб без громких песен в школьном дворе». Но не дошло даже до строевой. На шестое утро его призвал профессор Инджерсел. «Норберт, дорогой, выручайте!» Это прозвучало так экспрессивно, что Виттелли даже испугался, что тут у них стряслось. «Беда у нас, Берти, беда! Вы простите, что я к вам по имени. Ведь я знал вас еще младенцем, когда ваш дед был еще жив. Так о чем-то мы? Ах, да, наш биолог, мистер Скотт, вынужден срочно уехать на месяц-другой. У него личные обстоятельства. Очень не хотелось бы исключать его из штата и брать на это место нового человека. Вы ведь согласитесь его подменить? Как у вас с естествознанием?» С естествознанием у Виттелли было хорошо, как и с прочими предметами школьного курса. Если что-то и подзабылось за прошедшие годы, вспомнить недолго. Если бы не военное дело, с которым надо было что-то решать. На одной строевой не выйдешь. «Ах, да боги с ним, с военным делом. Оно не входит в обязательный государственный минимум. Без него можно временно обойтись. Нагоните во втором триместре. А без естествознания мы пропадем, так что сразу после выходных приступайте. Нагрузка довольно большая, по 12 часов в неделю у мальчиков и у девочек». «У девочек? Естествознание? Ох!» Это вырвалось невольно. Не помогла даже армейская привычка никогда не перебивать старших по званию. Отчего-то большинство людей склонны считать юных девиц из хороших семей невиннейшими созданиями, не имеющими ни малейшего представления о скрытых сторонах взрослого мира. Но у Вителли был друг, у которого он нередко и подолгу гостил на каникулах, а у друга имелись многочисленные сестры, у сестер — подруги. С тех пор Вителли знал совершенно точно, когда речь заходит о пестиках и тычинках, эти юные особы понимают гораздо больше, чем следует. Причину его сомнений профессор угадал сразу, должно быть, тоже не обольщался насчет своих учениц. «А мы поступим так», — придумал он. «Вести занятия у двух последних курсов попросим мисс Фессенден. Думаю, она не откажет. А с младшими вам будет легче. Согласны?» «Так точно. То есть согласен, сэр». Мысль о том, что они с Эмили на какое-то время станут коллегами, приятно согревала душу.